Глава 25. Матвей Милоский. Я от скуки готов уже на стену лезть. Телевизор мне Ведьмера запретила, и бабка ее поддержала в этом вопросе. Играть с дедом в шахматы надоело после третьего проигрыша. Старый проныра шельмует, как заправский сочинский шулер. Кони с доски пропадают со скоростью света, а чистые глаза дедульки-рукодельника не оставляют сомнений в его умении резать на ходу подметки. «Я проктолог», — похвалился шахматный мухлёжник, словно это может объяснить как-то ловкость его умелых ручонок. «Бывший, теперь на пенсии скучно». Я мычу. Можно подумать, в задницах ковыряться весело. Господи, о чем я думаю? «Может, хоть радио включим?» Вздохнул я. «Надо же чем-то отвлечься. А то скоро кукушка из идиотских часов с ходиками будет бояться высовываться, потому что я глазами постоянно гипнотизирую совсем не двигающиеся стрелки». «А Розочка разрешила?» Приподнимает бровку бывший проктолог. «Я бы не разрешил. У вас реакции еще замедлены, молодой человек. И зрачок правый дурно реагирует на свет. Дурно, да-с. А вот в картишке можем срезаться партийку. Ставлю свою пенсию». В руках деда появляется колода карт. Да уж, теперь понятно, в кого у Веры такой склад характера. «Я тебе срежусь, ирод. Так срежусь, что у тебя геморрой выпадет. Ты что, у мальчика решил содрать? Он же голый. В майке твоей и шортах горцует по дому. Аспид ты, Маше. Я ж с тобой дней не помню спокойных. Радио включи, быстро, пока я тебе не надавала по твоей дряхлой шее. Катала комнатный». Дедок бросился к радио, как подстреленный. Я и не думал, что в его возрасте можно так прытко бегать. «Пей вот, тебе силы надо восстанавливать». Сует мне в руки Роза Хаймовна чашку с исходящим сногсшибательным паром бульоном, пахнущим травами и специями. Черт! Я 100 лет не пробовал ничего подобного, а точнее, наверное, никогда. «Тебе еще, милок, квартиру моей внучи ремонтировать. Там сосед перестарался, манёх». «Пришлю, работяг», — машу рукой. «Это такие мелочи». «Да что ты! А как же мозг твой, набекрень который? Откуда мастера-то? Ты вот вроде деньги лопатой гребешь, а хитрости в тебе, как в цутике». «Вы чего мне предлагаете?» «Черт, я аж бульоном давлюсь. Чтобы я батрачил в чужой квартире? Я, Матвей Милоский. Я не умею работать руками, мать его». «Ну, так тогда вас Генра старается. Он-то не такой принципиальный». Дергает плечом бабуля. «Черт, во что я ввязался? А главное, зачем? Вот вообще на этот вопрос у меня нет ответа. Эти чужие мне люди не должны быть интересны, потому что они отсюда. Они из города, отнявшего у меня душу, высосавшего ее через дырку в груди. Я тут никогда и никому не был нужен». «Что, жалеешь себя? Правильно, дело хорошее. Ладно, скажу сыну, он тебе справит транспорт до Москвы. Как король поедешь на частной скорой. Они-то вон живут на работе, дети мои. А почему? А потому что дома их ничего не держит. И тебя ничего не держит нигде. Ведь так? Мои-то дети сами себе такую жизнь создали. Без любви, без доверия, без мелочей приятных. Дочь вон тоже не жаждет с ними общаться. И ты такой же. Правильно. Моей внуче нужен мужик, такой, чтобы она снова смогла дышать. Чтобы... Хорошо, я сделаю ремонт». Черт. Блять, какого хера у меня изо рта вылетает то, что я совсем не собираюсь говорить? Да я скоро пешком уйду отсюда, лишь бы подальше от этого дурдома и горбоносой ведьмы. Сегодня 10-е лунные сутки. Время пожинать плоды трудов своих. Но будьте аккуратны, не спугните удачу. Ваша судьба стоит на пороге и в руке держит ваше будущее. Так что дерзайте! Ваша Вангелия Светлая. Грёбаная шарлатанка. Я уж и забыл про нее. Поднимаюсь из кресла. Мерзкий голос предсказательницы раздражает ужасно. и я делаю шаг к приемнику, чтобы его выключить, но не успеваю. Звонок в дверь раздается по дому гулким эхом. «Эй, болезный, открой! У меня картошка горит!» Улыбается Роза Хаймовна. «Старая проныра! Все у нее с подвохом!» Но я иду к двери, шаркая тапками по старому паркету, как дед. Хотя дед-то вон бегает, а я... Она стоит на пороге. Маленькая, скукожившаяся, злая, судя по нахмуренным бровкам и носом, собранным на переносице в гармошку. И Ваньку она держит за руку так крепко, будто боится, что его пальцы разожмет, и тот сбежит. «Просто молчи!» Утыкается мне в грудь обрезанный до мяса ноготок. «Ни слова! А то я доделаю то, что не удалось автоаварии. Просто не открывай рот!» «И не собирался?» Кривлюсь я, глядя прямо в мечущие молнии глаза, похожие на сияющие самоцветы. «Была охота!» «У меня был жуткий день. Ужасный. 50 пациентов. Письки, письки, письки. Хоть бы один псориазный пришел. Ты остался в моем доме. У меня потоп в квартире и в жизни. А завтра у меня встреча с опекой. И я должна быть похожа на порядочную мать семейства, а не на выжатую тряпку. А ты мне мешаешь, потому что бесишь. Потому что... Тут ребенок, вообще-то». Ванюшка мнется в нерешительности, но при этом жадно сканирует местность взглядом. «Вы бы меня в дом отвели, а потом бы ругались. Ну или что вы там еще делать можете? И супом пахнет очень вкусно, а я голодный. И вообще...» «Мальчик прав». Говорю, не сводя взгляда с Венеры, которая тяжело обваливается на пуфик, стоящий у двери, и смотрит в одну точку. «Сука!» Красивая, как та безрукая богиня, чтоб ее. Идеальная. Не могу ее оставить. «Малыш, беги на запах. Там Роза Хаймовна тебя накормит». Шепчу лопоухому Купидону, который подмигивает мне хитро и вот-вот провалит миссию. «Давай, дядь Мотя, лови момент». Хмыкает он и тихо устремляется в недра дома, пахнущий едой и теплом. «Тоже мне, гуру пикапа ушастый». А Венера спит. Спит, привалившись к стене. Сопит тихо. Странное. Нервы не выдержали даже у этой железной дюймовочки. Я опускаюсь на колени. Аккуратно расстегиваю молнию на ее сапожке. Пальцы током пронзает, когда касаюсь тонкой косточки на лодыжке. Чертовы шорты! Блядская пальма! Мерзкая ведьма! Второй сапог следом за первым летит на пол. Пальто расстегнуть не могу, пальцы не гнутся. Под тонким драпом чувствую крепкую небольшую грудь. У пальмы скоро снесет нахрен крону. Подхватываю ее на руки, почти не чувствуя веса. Легкая, как пушинка. Но вредная. Даже во сне бубнит ядовитое что-то, мажа слюнями мою майку. Стою, как дурак посреди прихожей. Куда ее нести-то? Не бежать же к бабуле, чтобы спросить. Но остается только выделенная мне спальня. «Милоский, ты гад!» Причмокивает губами нахалка. «Я еще ни за кем так не ухаживал и на руках не носил ни одну женщину. Никогда». Ребра ломит, когда я, наконец, вползаю по лестнице к своим чертогам. «Да, я гад, придурок и идиот. Кладу ее на кровать». Аккуратно, боясь разбудить. «Гад и дурак», — шепчет она. И я, не выдержав, впиваюсь своими губами в губы спящей красавицы. «Я дурак, это точно. Абсолютный слюнявый идиот. Сейчас она откроет свои очи и перегрызет мне глотку, а потом закопает под яблоней в саду».